Быстро сполоснув посуду под краном, она засунула ее в посудомоечную машину и отправилась в свой кабинет. Там она забралась ногами в широкое мягкое софьяновое кресло и пододвинула к себе папку с привезенными из Олимпийской деревни вещественными доказательствами. Полистала, почитала, подумала, достала телефонную книгу и нашла домашний номер Мириам Фишман. «Угу, слушаю», — раздался в трубке сонный голос. «Мама, это вы?» «Это говорит Елизавета Апраксина». «А, Елизавета Николаевна!» Голос сразу проснулся. «Как идут дела? Как продвигается расследование? Я, наверное, могу вам чем-то помочь, правда? Иначе бы вы не позвонили». «Да, наверняка можете. Вы не знаете, писала ли Наталья Каменева стихи?» «Господи, что за вопрос? Вы что, подбираете эпитафию на ее могилу?» «Не шутите так, голубушка». «Да уж какие шутки! Писала она стихи, писала и даже, увы, заставляла нас слушать». «А что это были такие уж плохие стихи?» «Да нет, стихи вроде ничего, вот только она норовила читать их в рабочее время». «У вас они есть?» «Нет, я к поэзии глуха, но они определенно есть у Ады. Позвоните ей, дать вам телефон». «Благодарю, у меня есть, но у меня к вам еще вопрос и просьба». «В одном пакете?» «Как это?» «Ну, я хотела сказать, вопрос и просьба касаются одного и того же». «Да. Скажите, вы могли бы прийти к Анне Юриковой в тот день и час, который я назначу?» «Нет проблем. Даже если это будет внезапно?» «На дорогу-то время дадите?» «Мириам, дорогая, вам, как свидетелю, цены нет. А у вас получится напроситься к ней в гости?» «Конечно, я скажу, что меня интересует картина Каменева. Она поймет, что скандал пошел Каменеву на пользу, как это нередко бывает, и постарается не упустить момент». «Что ж, повод не хуже всякого другого. Значит, договорились». «Ну, конечно. Вы только позвоните, я топ-топ к Юриковой». «Так я могу спать дальше?» «Можете. Покойного утра». Апраксина набрала номер Ады фон Кёнигзедлер. Там ее звонок встретили уже не столь приветливо. «Доброе утро, госпожа фон Кёнигзедлер. Это говорит Апраксина. Я вас не разбудила?» «Конечно, разбудили». «Вы еще раньше не могли позвонить?» «Могла бы, но повода не было. Скажите, у вас машина на ходу?» «Слава богу!» «Тогда я вас попрошу сделать вот что. Возьмите стихи Натальи Каменевой, которые у вас имеются». «А кто вам сказал, что у меня есть Натальины стихи?» «Не имеет значения. Возьмите все, какие у вас есть, и срочно приезжайте ко мне. Записывайте адрес». «Послушайте, но я еще в постели. А вы поднимитесь. Или вы предпочитаете попозже принести их в полицию?» «Хорошо, привезу. Диктуйте адрес». В ожидании Ады фон Кёнигзедлер Апраксина надела свой садовый костюм и вышла еще немного покопаться на клумбах. Через полчаса на улице раздались три коротких автомобильных гудка. Она подошла к калитке и получила из рук недовольной Ады голубую папку. «Благодарю, и пока вы свободны, госпожа фон Кёнигзедлер». «И на том спасибо», — проворчала Ада, села в машину и укатила. Апраксина, зажав папку под мышкой, прошла в ванную, вымыла руки и вышла на террасу. Там она села на солнышке, раскрыла голубую папку и стала внимательно читать стихи, неспешно перебирая листки разносортной бумаги. Стихи, стихи, стихи. А на самом дне папки несколько официальных бумаг. Ну, конечно, заверенные русским нотариусом переводы. Все эмигранты запасаются переведенными и заверенными копиями дипломов, трудовых книжек и прочих официальных бумаг, имевших большой вес в России, но почти никакого на Западе. Через некоторое время она вернулась к началу и стала откладывать в сторону стихи о природе, о цветах, о травах. Таких было не меньше половины. Больше всего было совсем коротких стихотворений в 3-4 строки, явно подражание японской поэзии. «Легко и скоро облетают вишни, от горя побелевшими губами целуют так перед разлукой люди». Потом ей попалось очень длинное стихотворение, называвшееся «Новогоднее гаданье». Начиналось оно так. «Что Новый год мне принесет? Открою свой ларец заветный, в нем летний зной и запах летний, чебрец, душица, тмин, осот». Дальше шло пространное описание гадания по дыму сжигаемых трав, и все эти травы подробно описывались, а также перечислялись их лекарственные и колдовские свойства. Кончалось стихотворение такими строками. Что принесет мне Новый год?